Глава 20. Поиски любви. Ты ищешь любовь, но поиски любви ты ведешь не там, где нужно искать. Все, что тебе удается найти, приводит к разочарованию. Ты покидаешь прежнюю семью, начинаешь жить с другой женщиной. Ты вроде бы счастлив, но очень недолго. Твоя любимая умирает, оставляет тебе новых детей. Тебе трудно одному растить их. Ты ищешь себе помощницу в жизни. Наконец, такая женщина находится, но вскоре она тебе изменяет. Ты болеешь, ты зол на себя и на весь мир. И такое положение дел длится до тех пор, пока все это не надоест тебе до полного отвращения. И ты, наконец, вспоминаешь о Боге. Ты решаешь в оставшееся тебе время изменить свою жизнь. Здесь человек смог переломить свой эгоизм. Возьмем, к примеру, другой случай. Ты учишься в университете. Встречаешь скромную, способную студентку. Вы вроде бы любите друг друга. Ты женишься на ней. Несмотря на брак, ты успешно заканчиваешь университет. Ты физик. Появляются дети. Сначала девочка, потом мальчик. Ты начинаешь преподавать. Защищаешь кандидатскую, пишешь докторскую, делаешь открытия, получаешь звания и степени, борешься с завистниками за место, получаешь инфаркт, затем второй. Вокруг тебя объединяются твои последователи. Ты сед и дряхал. Ты еще столько не успел закончить из намеченного. Ты спешишь, ты надрываешься. У тебя никогда не было времени подумать о Боге. Здесь эгоизм переломил человека. Есть еще варианты из самых распространенных. Например, приведем такой. Ты заканчиваешь институт, у тебя семья, любовь не сложилась, растут семейные неурядицы. Ты посещаешь церковные богослужения, работаешь на заводе, входишь в совет директоров. Времени на церковь остается все меньше. Ты становишься директором завода. Во время отпуска посещаешь Афон. Тебе открывается новая интересная жизнь. Ты задумываешься о собственной жизни. В тебе просыпается духовная жажда и желание стать послушником. Ты решаешь уйти в монастырь и продать завод. Но сначала нужно подготовить его к продаже. Чтобы не мешали конкуренты, ты покупаешь еще один завод, который очень убыточен, и решаешь вывести его на необходимый уровень. Ты налаживаешь связи в министерстве, ты находишь интересные предложения в Китае. Годы идут, о своем давнем намерении стать послушником ты вспоминаешь с усмешкой. В этом случае эгоизм обманул человека. Поэтому существует неписанное золотое правило любви. Чем эгоизм слабее, тем любовь сильнее. Ублажать свой эгоизм значит погрузиться с головой в убийственную суету мира сего. В суете властвует лишь неприязнь, зависть и ненависть. Человеческий эгоизм – это ненависть к другим. Божественная любовь вмещает всех, не оставляя никого вне этой всеобъемлющей любви. В истинной любви нет ни малейшей крупицы ненависти, даже к врагам, потому что в ней нет эгоизма. Тот, кто отверг свой эгоистический ум, обрел собственный дух, который состоит из любви, радости, блаженства и покоя благодати. О чем он будет беспокоиться, если любит всех? Только он может любить врагов. Любить всех значит желать всем спасения. Не берись развивать в себе любовь своими немощными силами – используя греховный ум и сердце. Сначала обуздай ум и уничтожь его своеволие. Вначале очисти сердце от помышлений и приведи его к благодати. Иначе лукавые помыслы надругаются над тобой, а своенравный ум будет ездить на твоей шее и погонять тебя бичом тщеславия. Чтобы такая человеческая любовь, в кавычках, не стала для тебя горше яда. Если Христос для тебя живет только в книжке, а не в твоем сердце, то это не христианство. Ты более всего любишь самого себя, считая, что это тело и есть ты сам. Когда тело ублажается, ты доволен. Это плотская, эгоистическая любовь. Когда ты любишь свой ум или душу и считаешь, что этот ум и есть твоя истинная личность, это душевная, эгоистическая любовь. Любовь к другому телу и к другой душе, делающая их собственностью, есть крайняя степень эгоистической привязанности, игнорирующая и Бога, и спасение. В любви плотской, как и в любви душевной, ум успокаивается и обретает краткий покой, входя в сердце на некоторое время и испытывая определенное удовлетворение. Затем эгоистический ум начинает поиск нового удовлетворения, истощая все силы человека и развращая его ум и сердце. И это продолжается до полной гибели тела и души. Поэтому эгоистические страстные привязанности так разрушительны, и Бог всячески им противится. Со временем, ведя духовную жизнь, ты начинаешь понимать, что Бог пребывает в тебе самом, в твоем духовном сердце. Бог есть любовь, поэтому духовное сердце есть неиссякающий источник божественной любви. Эту любовь невозможно создать человеческими усилиями, невозможно придумать или изобразить. Без любви все мертво, потому что она побеждает смерть. Без любви все безжизненно, потому что она есть жизнь. Она сама есть непостижимое чудо, изливающееся из недр божества, избравшего своей обителью духовное сердце человека. Кроме этого духовного сердца человеческого, средоточие Христовой любви, более нигде не найти ее во всей Вселенной. Когда ум, обретя искомое, на краткое время попадает в это сердце, он затихает в сердечном покое, в безмолвии духа. Это есть время полного покоя ума. Это есть то, что люди называют счастьем. Еще более глубокое временное погружение ума в сердце, оставившего все помыслы и желания, благодатной и неотвлекаемой покаянной молитве, называется сердечной молитвой. Об этом переживании писал поэт: «С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Когда же ты обретешь практический навык входить в духовное сердце сознательно, во время сосредоточенной внимательной молитвы или же в состоянии совершенного безмолвия ума, благодаря содействию божественной благодати, и пребывать там неисходно, это называется спасением. Как Святое Евангелие действенно и спасительно в любых обстоятельствах и в любых условиях, так и пребывание ума в духовном сердце и соединение с ним может быть достигнуто в любых обстоятельствах и в любых условиях. И для этого нет никаких препятствий, кроме собственного эгоизма. Именно с ним, а не с внешними обстоятельствами или какими-то определенными людьми, которых эгоизм считает своими врагами, происходит главная борьба и ведется главное сражение за духовную свободу. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. Сердцу жалко всех, кто ищет Бога без Христа, кто ищет Христа без христианства, кто думает, что он христианин, если щеголяет цитатами из Евангелия, не искоренив своего эгоизма. Христос не в книге, он в тебе самом, в твоем собственном сердце. Тот, кто открывает Евангелие, считая себя христианином, а закрывая его, с прежней неприязнью смотрит на людей, тот по-прежнему язычник. Ты хочешь идти к людям, как христианин. Ты мечтаешь нести им любовь, но иди к ним с живым Христом, а не с набором евангельских цитат. До тех пор, пока твой ум находится в сердце, где обитает Христос, ты находишься в любви, ты пребываешь в молитвенной радости, ты исполняешь повеление апостола. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Когда ты познаешь в своем сердце Христа, тогда все люди становятся для тебя Христом. Тогда Христос и ты, и все люди для тебя становятся едины, как сказано Господом. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих.